Я на дно приземлился, наступаю на край. Я летаю, как птица, только в клетке летать можно. Замирают все мысли и бегут в никуда. Я готов раствориться, но меня нет и так. Я мерцание искр, я частичка тебя. Я вода твоих листьев, я и есть тишина тиха. Ты не знаешь, где я, хотя я всегда рядом. Я могу жить с тобой. Загрузи меня файлом. Это мой соус, прости, если хотел не так. Я в этом мире джин, то есть хочу, исполняю сам, да. Хочешь, долби, рез, подсесть, велик. Кристально чистый стиль, магнит. Останови ракеты, взрыв. У меня рит колесо, унисон. Я все бегу, дышу в лицо. Противной суки, все потом. Она не знала, что есть я. Крысиный взгляд, ее пустяк. Красивый зад пустил меня. Довольной суки, наплевать на все. Убирая тех, кто мешает, я забочусь о нас, чтобы вы меня повстречали. Мне не нужно мешать.